Мото? Какой мото сезон? Ну, на мотоцикле ездить. Кто? Ты? Я на мотоцикле? Да. Ебёна мать видел, чтоб 90-летняя старуха на мотоцикл задралась. Ну, ты же на Джиксере вроде ездишь. На Джиксере ездишь? На чем езжу? Джиксер! Где? Джиксер! Чё за Джиксер? Какой Джиксер? Мотоцикл! При чем тут я и мотоцикл? Ну ты же на планете Спорт в 83-м году гоняла, я же знаю. Чего ты знаешь, ебёна мать? Ну ты что, ты на мотоцикле гоняла? Я гоняла? Да. Ты хуй, с кем меня перепутал, ты ебаный в рот? Нет, я ж тебе, Валентин, звоню. Да, а я не мотоциклист. Ну как же, мы ж с тобой вместе гоняли, я точно помню. Да что ты? Да серьезно говорю. Психиатр, он тебя выручит, блядь. Подлечит, тогда вспомнишь. Гоняла я или не гоняла? Гоняла, говорю, блин. Ну ладно, пусть гоняла. Валентин, слушай, у меня тут ява сломалась, не знаю, что делать. Все из карбюратора, бензин льется, блин, из это, патрубка. Че может быть-то? Чего, ебаный, ты что думаешь, я чиню мотоцикл, что ли? Да. Ну и ебнулся, блядь, вот это ебнулся. У тебя же ява, старуха, была. Самый первый твой мотоцикл был. У меня мотоцикла не было, ебаный в рот, иди к психиатру. Ладно, а ты знаешь, что Чернобыльская АЭС уже 27 как лет взрыв произошел? Назад взрыв произошел на Чернобыльской АЭС, знаешь? Ну и кто взорвался? Чернобыльская АЭС. Ну и что? Причем тут я и взрыв АЭС? Ну я ж тебя просто спросил, помнишь ты или нет? Помню, взорвался. Слушай, я тут на Маршал 100-ваттный засматриваюсь. Как ты думаешь, брать, не брать? Никому я ничего никогда не советую. И пошли вы нахуй. А как к рок-н-роллу относишься? Не знаю нихуя, не туда звонишь. Валентин? Алло? Ну? Я говорю, как к рок-н-роллу относишься? Не знаю нихуя, не туда звонишь. Ну почему? Я ж тебя как родную знаю уже. Чего, блядь? Пранкер, говорю я. Ну и хуй с тобой, что ты там, пранкер, мне похую. Так, блин, я тебя спрашиваю, мотосезон-то открыла или нет? Чего открыла? Мотосезон! Чего, блядь? Мотосезон! Ты что, не слышишь или что? Какой сезон? На мотоцикле-то ездишь или нет? Я тебе охуелому сказала, какой, блядь, мотоцикл? Как может 90-летняя старуха ехать на мотоцикле? Что ты, ёбнулся, блядь? Лечись, ёбаная сука! Чем занимаешься-то? Картошка чищу, чего тебе нужно? Что, суп варить будешь? Да. Меня-то пригласишь в гости? Ну хуя ты мне сдался? Ну как же, квартирку твою захапать? Хуй ты захапаешь свой. Прям цепишь свой хуй, и хуй он туда денется. Валентин, вот тебе ребята звонили, они тебя про фотографии спрашивали, ты что надумала-то? Пошли вы все от меня нахуй. Чего вам нужно, что вы ко мне, блядь, проеблись? В рот вас ебать, буду звонить, буду Бога просить, чтобы вас Бог наказал, чтобы вы попали в автокатастрофу, блядина. Валентин, я-то все равно на мотоцикле разобьюсь рано или поздно. Потому что я очень люблю покрутить. Дай Бог, чтобы разбился. Ты что, охренел или что, Валентин? Молить буду, чтобы вы все разбились, чтобы от меня отъеблись. Валентин, мы ж тебя любим, ты что ругаешься-то так? Нахуя вы мне сдались, аферисты ебаные? Да я не из 218-й. А мне похуй откуда. Тебе, кстати, с банком-то утрясла все дела? Пошел ты нахуй вместе с банками, с хуянками. Все к ебени матери. Валентину говорят, что ты там какой-то кредит не заплатила, и все банки звонят тебе, спрашивают. Все банки я ограбила, блядь! Да нет, кредит! Кредит ты не заплатила, все говорят. Вот! Кто старуху кредит дает, ебаный в рот! До 40 лет и то уже перестали давать! Ладно, все понятно. Понял, блядь, а мне 90! Кто ж 90-летний кредит даст, ебаный, очись! Это, слушай, а что, Мария-то тебе звонит из 218-й-то? Ебать, я и хотела всех проституток. Да, я тоже считаю, что она ёбнутая. Мне похуй, кто ёбнут, кто нет. Пошли вы от меня все к ебени матери. Почему ты так ругаешься-то? Вот у меня вопрос тебе. Почему ты что так... Что отъеблись от меня? Ну ты... Хуя вы мне нужны? Нажрани мои тени, в рот вас ебать. Валентин, ну ты же Валентин, ты же с Каспером нормально разговариваешь, а на меня орешь. Не нужны мне никакие разговоры, ненормальные никакие не нужны. Ну ты, блин, с ним нормально разговариваешь, у него какие-то темы с тобой, я ж тебе так позвонить просто. Звони девка, блядь, ебись с ними, но не со старухой. Ты чё, сдурела со старухами-то ебаться, блин? Помнишь, я тебе... Ты старушку названиваешь, возьми молодую девку и ебись с ней, а про старуху забудь. Валентин, помнишь, я тебе когда-то звонил? Давно. Меня Мишаня зовут, помнишь меня? Студент. Нахуй вы мне нужны? А, значит, не помню. Я вас помнила. Ладно, давай, Валентин, тогда до свидания. Всего тебе хорошего. Пока. Хе-хе.